Часть пятая. Поэма о скуке. И поднялись мертвые из праха, и пришли они на суд святой. Но не было ни радости, ни страха у них в душе, давным-давно пустой. Послушал судья былых людишек, и, зевнув от скуки, молвил он: «Ничего, ребята, не попишешь. Это исторический закон. Распрямились у мерзавцев спины, но теперь держитесь, вашу мать. Замерла покорная скотина. Жертвы, жертвы, им не привыкать». И, окинув все последним взглядом, он вздохнул: «Какой я был простак! Верно говорят, все люди бляди. Верно говорят, весь мир бардак». Из сортирной поэмы «Страшный суд».